Глава 29. С 6 утра Лин сидела в машине напротив дома номер 8 по улице Пиле в Маконе. 3 часа пути, бессонная ночь, ломота в затылке и суставах. Она подремывала, и каждый раз, когда веки опускались, под ними искрами вспыхивали видения. Заклинающий, умоляющий ее Грегори Джордана с подбитым фиолетовым глазом, его окровавленное лицо. Рука, ногтями выцарапывающая в багажнике слово «жива». Растерянный взгляд Джулиана. Ее Джулиана, мужчины, который запускал воздушных змеев. Возлюбленного Джулиана, однажды просто так, безо всякого повода, заказавшего для нее 101 розу. Того самого Джулиана, который частенько упрекал ее за жестокости и чернуху в романах. И того, кто до полусмерти искалечил своего узника медленными движениями рукоятки, потому что таким орудием невозможно работать быстро. С отвратительным хрустом сломал ему ногу. Звук шагов по тротуару рядом с ней вывел Лин из оцепенения. Главное — не поддаваться сиренам сна. Она опять перевела взгляд на выход из здания и стала поджидать появления жильцов. Была пятница, 22 декабря. Последний день перед началом школьных каникул. Роксане Бараке 17 лет. Значит, она учится в лицее и, в конце концов, должна выйти из дому. Лин снова задумалась о муже. О том, каким образом она сообщила ему, что Сары больше нет. О том, что оставила его одного с кучей вопросов. Вероятно, скоро Джулиан вернется на виллу. В подобной ситуации это настоящая катастрофа. Он потребует подробностей исчезновения их дочери, станет расспрашивать про Джинсона, про то, как прошли эти 4 года. Обнаружит в спальне ее чемоданы и поймет, что они больше не живут вместе. И что она ему расскажет? Всему свое время. Она предпочла пока не думать об этом и сосредоточилась на здании. Оттуда выходили люди, закутанные в зимнюю одежду, в шапках, шарфах, теплых перчатках. Лин постаралась сосредоточиться на лицах, которые ей едва удавалось разглядеть, на походках. Она не располагала почти никакой информации о Роксане, кроме сканированной фотографии, иллюстрирующей статью. Впервые Лин отчетливо осознала, что это ее личное дело. Она выскочила из машины и вцепилась в запястье длинноволосого парня, который, разумеется, принял ее за сумасшедшую. Она снова заперлась в машине и постаралась взять себя в руки. Ей любой ценой надо успокоиться, а главное – действовать более осторожно, если она не хочет испугать девушку. В 7:22 из подъезда торопливо выскользнул хрупкий силуэт с перекинутой через плечо сумкой. Волна выбившихся из-под синей шапочки черных волос колыхалась на затылке и воротнике короткого пальто. Никакой возможности разглядеть лицо, но Лин не могла дать девушке уйти. На этот раз она повела себя более сдержанно. Пересекла улицу, нагнала свою цель и окликнула девушку. «Роксана Браке?» Та обернулась, не замедляя шага. Лин охватила смятение. Девушка была поразительно красива, с миндалевидными глазами редкой, очень темной голубизны, как у Сары. Она даже представила себе Роксану блондинкой, без этой окраски, и на долю секунды задумалась, что могло подвигнуть такую юную женщину перекраситься в черный цвет. «Да?» Романистка подошла поближе. Она оделась вполне нейтрально. На ней тоже была шапка, черная, которая скрывала все волосы, и шарф. Ей следовало оставаться безликой и взвешивать каждое свое слово. «Я несколько дней работаю на ассоциацию «Дороги надежды». Ты ее, конечно, знаешь, я думаю». Роксана замедлила шаг. «Да, и что? Какие-то проблемы?» Девушка сразу встревожилась. Нормальное поведение, учитывая время и место. «Нет-нет, никаких проблем. «Я понимаю, сейчас раннее утро. Я появилась так неожиданно. Мне надо задать тебе всего один вопросик. Это не займет много времени. В начале месяца в городском журнале была статья». Лин вытащила из кармана распечатку и протянула девушке. «Тут ты на фотографии, и я...» «Да какого черта? Оставьте меня в покое, окей?» Она ускорила шаг. Лин не отставала. «Кто-то тебе это уже показывал, да? Темноволосый мужчина, лет 40, около 1,80 м». «Да, ну, псих какой-то. Они с моим отцом чуть не подрались». «Значит, Жулиан приезжал». Лин чувствовала, что нужные ответы могут вот-вот слететь с губ девушки. Не раздумывая, она достала из бумажника банкноту в 50 евро и вложила ее в руку Роксаны. «Дешево, да действенно». Немного поколебавшись, девушка сунула деньги в карман. «Не в прошлые выходные, а в позапрошлые я была у отца. В субботу утром мы ходили в магазин. Тип, о котором вы спрашиваете, черноволосый, ждал возле дома. Нервный такой. Когда мы подошли, он попытался со мной заговорить. Отец спросил, что ему надо. Тогда тот мужик вытащил из кармана статью, точно как вы сейчас, и спросил меня, где я взяла шапку, вот эту». Она ткнула пальцем в бумагу с фотографией, а потом перешла на другую сторону. Лин не отставала. «И что ты ему ответила?» «Ничего. Вмешался отец, он велел мне идти домой. Я так и сделала. А они стали громко ругаться между собой, я же вам сказала, даже чуть не подрались. После перепалки, которая длилась пару минут, тот тип, наконец, ушел». «И ты больше его никогда не видела?» «Нет. Понятия не имею, кто это. Отец сказал, какой-то псих, и больше мы про него не вспоминали». Лин задумалась. Жулиан не мог бросить этот след. Только не он. В тот или иной момент он обязательно должен был вернуться. «Ты сказала, что провела те выходные у отца. Твои родители не живут вместе?» «Они давно развелись. Отец остался в Экюли под Лионом, а мать переехала сюда, в Макон. Она назначена опекуном. Отца я не часто вижу, потому что...» «Что?» Роксана поджала губы и сменила тему. «Может, я поеду к нему на Новый год? Правда, нельзя сказать, что в последнее время он мною сильно интересуется. Ни звонка, ничего. Наверняка думает, что мне достаточно его чеков». Девушка уткнулась носом в шарф. В голове Лин мигали тревожные сигналы. «Говоришь, под Лионом?» «Браке — это отцовская фамилия?» Роксана колебалась, она засопела. «Нет, мамина. Я теперь ношу ее фамилию. А по-настоящему я Джордано.